31 марта 1904 года, около 15:00, Царское село, Александровский дворец, одна из гостиных. Капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич. Вот уже второй день император Николай II, как сомнамбула, бормоча молитвы, бесцельно ходит по Александровскому дворцу Царского села. И я вынужденно таскаюсь за ним, подобно тени, потому что он никак не хочет меня отпускать. Говорит, что мое присутствие его успокаивает. Можно подумать, что царь помешался, но это у него просто шок от потери близкого человека. Сейчас ему тяжело вдвойне, потому что друг детства, великий князь Александр Михайлович, младший брат Михаил и сестра Ольга, то есть те люди, у которых он мог найти простое человеческое участие, находятся от него очень далеко и не могут ему ничем помочь. И поэтому он ищет поддержки у меня, так как я вижу в нем не сакральную фигуру государя-императора, а обычного страдающего человека, которого своим лезть на стену от боли утраты. Ага, скажете вы, богатые тоже плачут. Знакомая кинокомедия про индейцев. Я бы тоже мог презрительно скривить губы по этому поводу, если бы не понимал, что от конкретных душевных движений этого человека сейчас могут зависеть судьбы России и мира. Так уж он этот мир устроен, что зависит от настроения немногих. Правда, тот, кто думает, что миру будет лучше под коллективным управлением, тоже жестоко ошибается. Массовое помешательство всех сверху донизу, индуцированное специально ангажированной прессой, дело куда более тяжкое. Когда нет ни одного доказательства, но благодаря массированной пропаганде все знают, что русские сбили Боинг, русские вмешались в американские выборы, русские отравили, ну, скажем, Литвиненко, и так далее. Нет. С одной больной головой дело иметь все-таки проще, особенно если она не больная, а, скажем так, временно приболевшая. Сам я ни разу не психиатр, а просто хороший психолог, каким должен быть любой дипломат. Но мне кажется, что вместе с чувством утраты Николай чувствует даже какое-то облегчение в душе. Дело, наверное, в том, что всю их совместную жизнь, или даже чуть больше, Александра Федоровна или пыталась, или прямо управляла своим супругом. И он, человек и без того с не слишком развитой волей, совершенно разучился принимать самостоятельные решения и отстаивать выработанное мнение. Опять же, я вижу, что Николаем манипулировали все, кому не лень. Но первым и самым главным манипулятором была именно его супруга, кукующая ему в уши днем и ночью. Даже умирая, она продолжала манипулировать супругом. И сейчас, когда это давление на него вдруг исчезло, Николай испытал ощущения, схожие с ломкой наркомана, отлученного от любимой дозы. Кстати, в связи с безвременной кончиной нелюбимой невестки, еще вчера вечером в Царское село прискакала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По всему ее виду было видно, что Ники, то есть Николай, есть самое большое материнское огорчение в ее жизни. Царем, как планировалось, он, конечно, стал, но совсем не таким, каким ей хотелось бы. Бросив взгляд на своего безвольного, как зомби, сына, Мария Федоровна только глубоко вздохнула. Не знаю, наверное, у нее были прецеденты такого поведения ее старшего сына. История не донесла до нас таких подробностей. «А с вами, господин Иванов», — сказала она, принимая у меня дежурство, — «мы еще увидимся. Например, завтра. Я, конечно, благодарна вам за то, что вы делаете для России и для нашей семьи, но сейчас невместно вести серьезные разговоры. Сначала надо успокоить Ники». И вот это завтра настало. И вдовствующая императрица пригласила меня на беседу. Пока на 5 минут, а потом, мол, видно будет. И беседа началась с того, что Мария Федоровна сразу взяла быка за рога. «А ну, господин Иванов», — резко произнесла она, — «рассказывайте, что за книги вы привезли моему сыну, и почему, заглянув в них, моя невестка лишилась чувств, а потом и самой жизни». Пришлось рассказывать всю историю нашего прошлого, причем все по порядку и очень обстоятельно. Мария Федоровна женщина умная и дотошная, ее просто так на ура не взять. А история нашего мира от этих дней до июля 18 года длинная, а если со всеми подробностями, то и занудная. Слава богу, на память я никогда не жаловался, и к чему-то подобному готовился заранее. Иногда вдовствующая императрица останавливала мой рассказ и просила пояснить тот или иной момент. Одним словом, 5 минут превратились в 5 часов, за время которых нам 2 раза приносили чай с булочками и 1 раз настоящий обед из 3 блюд. Хорошо, что нервы у мамаши Николая крепче стальной проволоки, не то что у ее покойной невестки. И весь мой рассказ до самого Ипатьевского подвала она выслушала спокойно, даже не меняясь в лице. И только когда я уже закончил говорить, она глянула на меня каким-то особенно пронзительным взглядом и спросила: «А сами-то, Михаил Васильевич, если откровенно, что по этому поводу думаете?» «Ваше императорское величество», — ответил я вдовствующей императрице, «допускать повторение того, что произошло в нашем прошлом, нельзя ни в коем случае. Консервировать ситуацию в том виде, как она сейчас есть, купировав симптомы деградации государственной машины, военной победой над Японией, тоже нельзя. Подмораживание, которое практиковал ваш покойный супруг, это путь в тупик. Рано или поздно все замороженное растет, и твердая почва под ногами в одночасье превратится в жидкую грязь. Нужно искать другой путь, предусматривающий и сохранение в России твердой государственности и решение обременяющих ее социальных проблем. Это неизбежно». «О каких социальных проблемах вы говорите?» — немного настороженно спросила меня Мария Федоровна. «Если вы имеете в виду разного рода бедных, сирых и убогих, то вы, наверное, не знаете, что для помощи им существуют различные благотворительные общества, и в первую очередь учреждения императрицы Марии, которыми заведует наше величество». «Я прекрасно знаю, ваше императорское величество», — ответил я, «что вы очень много делаете по части благотворительности. Но все это капля в море. Накормить всех голодных 5 хлебами и 2 рыбами мог лишь Иисус Христос. А мы с вами обыкновенные люди, и чудеса не по нашему профилю. Сейчас в России голодных становится все больше, а хлебов все меньше. Но на государственном уровне надо сделать так, чтобы все было наоборот. Экономическая ситуация, при которой 2/3 населения империи живут натуральным хозяйством, то есть в нищете, в начале 20 века просто недопустимо. 40 лет выплаты выкупных платежей финансово обескровили российское крестьянство и привели его к порогу экономической катастрофы. Пока все держится на деревенской общине с ее круговой порукой. Стоит разрушить эту систему, как призывают либералы, и социальный взрыв неизбежен. Нищета выплеснется из деревень на фабричные окраины больших городов, и там составит собой тот самый взрывчатый материал, который снесет империю и правящую в ней династию. Но вашим преемникам-большевикам все равно придется решать эту задачу, потому что потенциальные мятежники опасны для любой власти, даже для такой, как большевистская. Надо искать другой путь развития, такой, при котором богатые становились бы богаче не за счет того, что бедные становятся еще беднее. Если этот путь не будет найден, то Россию ждут испытания, такие же, как в нашем прошлом, или даже хуже. Это не мое личное пожелание, а повеление самого Господа. Ибо когда Христос страдал на кресте, Он делал это для блага и во искупление грехов всего человечества, а не только избранных Его групп». «Ладно, ладно, Михаил Васильевич, полноте вам», — махнула рукой Мария Федоровна. «Если вы считаете, что таким образом можно предотвратить самое худшее, то так тому и быть. Я тоже не против того, чтобы наши мужики были зажиточны и довольны. Но как этого добиться, если народ русский пьющий, ленивый и глупый? Пропивают все, оттого и нищета». «Неправда это, ваше императорское величество», — возразил я. «Во-первых, алкоголизм русского народа сильно преувеличен. Русские в среднем пьют не больше немцев и уж точно меньше ирландцев и американцев. Тех, кто не способен сопротивляться тяге к спиртному, не больше 5% от общей массы. Эта история с алкоголем у нас в 20 веке как-то спадала до полной незаметности в эпохе великих свершений, когда было не до выпивки, потому что каждый мог стать кем угодно, были бы способности и усердие. А вот в эпохе всеобщей безысходности, когда водкой заливали тоску и безнадежность от того, что сколько ни бейся, все равно никуда не выбьешься, алкоголизм снова вырастал в национальную проблему. С точки зрения биохимии организма, этиловый спирт – один из самых сильных адаптогенов, позволяющих человеческому сознанию смириться с неблагоприятной ситуацией. Так что устранять надо проблему, а не следствие. Изменится обстановка в стране, уменьшится и количество пьющих. Во-первых, сказки о врожденной лени русского народа также очень сильно преувеличены. Я на месте нашего мужика тоже не стал бы трудиться с полной отдачей, если бы экономические результаты моего труда были бы очень плохо связаны с затраченными усилиями. А о глупости русского мужика я вообще молчу. Либеральных писателей, разных властителей дум меньше читать надо, Ваше Величество. По-человечески надо относиться к русскому мужику, и он вам вернет все старицей. И страну после разрухи отстроит, и самого страшного в истории России врага победит. И снова отстроит страну из разрухи, скует на заводах самое страшное в истории оружие, запустит в космос на околоземную орбиту первый в мире спутник и первого в мире человека. Уж мы-то знаем, история 20 века показала, чего стоит русский народ и на что он способен, когда это жизненно необходимо. Особенно разительная разница с нынешней ситуацией, когда Россия себе даже биноклей и оптических дальномеров поделать не может. Две трети флота заказываются за границей, а построенные отечественные корабли обладают таким количеством недостатков, что их строителей надо сразу брать за цугундер и тащить в тайную канцелярию, к дыбе, кнутам и батагам, а потом на каторгу, куда-нибудь на Сахалин, рыть туннель под Татарским проливом. Страшный вы человек, Михаил Васильевич. А ваш начальник Павел Павлович Одинцов, о котором я премного наслышана, наверное, еще страшнее, — покачала головой Мария Федоровна. В то же время есть в вашей убежденности о всесилии русского мужика какая-то святая, истинная правда. Мой Сашка, царствие ему небесное, тоже был такой же. Вы бы с ним, наверное, сошлись бы. В ответ я пожал плечами и произнес: «Станешь тут страшным. Вы поймите, ваше императорское величество, нас бросили сюда, не спрашивая нашего согласия и даже не объясняя задачи. Хотя, если исходить из того, что большинство из нас люди военные и давали присягу России, не спрашивать согласия и не объяснять задачу не требуется. Любой военнослужащий должен служить Родине там, где прикажут, и во исполнении присяги делать все, что необходимо для ее защиты от внутренних и внешних угроз». «И господин Одинцов тоже имеет офицерский чин?» — быстро спросила вдовствующая императрица. «Да, ваше императорское величество», — ответил я. «На ваши деньги его звание можно перевести как полковник ОКЖ, но не совсем, потому что наши армейские и флотские офицеры руку гэбистам все же пожимают, а вашей жандармам нет. Кроме того, он являлся доверенным лицом главы государства и последние несколько лет курировал секретный и стратегически важный проект. Только сразу скажу, что мундиров в том ведомстве, в котором служил Павел Павлович, обычно не носят. И поэтому их еще иронически называют «людьми в штатском». «Это очень хорошо», — сказала Мария Федоровна, «что господин Одинцов имеет офицерский чин. Для меня это говорит об очень многом. А теперь скажите-ка мне, господин капитан первого ранга, в чем все-таки вы видите свою, как вы выразились, задачу в отношении нашей России? А то вы так сочувственно говорили об узурпаторском якобинском режиме, возникшем на ее обломках, что мне даже стало страшно. Не являетесь ли вы таким же якобинцем и разрушителем основ?» «В нашей истории, — ответил я, — Россия дважды переживала крах своей государственности и дважды возрождалась из пепла, как Феникс. В обоих случаях причиной катастрофического исхода была деградация правящих элит, не сумевших трансформировать государство в правильном направлении и ответить на вызовы времени. Для нас нет принципиальной разницы между вашей Российской империей, возникшим на ее руинах, как вы выразились, якобинским Советским Союзом, или нашей постсоветской буржуазной Россией. Россия, она всегда Россия, вне зависимости от своего государственного устройства. Сюда можно было бы добавить смутное время в начале 17 века, случившееся из-за того, что пресеклась династия Рюриковичей и потомков Александра Невского, и смутные времена до и после царствования Петра Великого, XVIII век, в течение которого три императрицы восходили на престол либо в результате верхушечного заговора, либо откровенного дворцового переворота. Почему провалилось стояние на Сенатской площади? Да потому что господа дворяне-диссиденты не позаботились обзавестись сколь-нибудь легитимным претендентом на русский престол. И во всех этих случаях, несмотря на все перетурбации, Россия все равно осталась Россией. Запомните, государыня-матушка-императрица, сколько бы раз змея не сбрасывала свою кожу, она все равно останется змеей. А Россия, несмотря на все перемены режима, всегда останется Россией. Кажется, я поняла вашу позицию. Уголками губ улыбнулась вдовствующая императрица. И могу сказать, что она мне нравится. Только можно ли узнать, каким образом вы собираетесь пытаться соединить несоединимое? У каждой из трех государственных систем есть свои положительные и отрицательные стороны, ответил я. От нынешней Российской империи стоит взять абсолютную монархию и унитарное государственное устройство. Одна страна, один царь на земле и один бог на небе. При этом надо учесть, что у христиан и магометан бог на небе все же один, просто зовут его по-другому. От Советского Союза времен его расцвета нужно брать высокий уровень личной ответственности руководящего состава, научную и промышленную политику, а также отношение к народу как к важному стратегическому ресурсу, а следовательно, системы государственного здравоохранения и народного образования, включая высшие, которые сейчас в России отсутствуют. От России нашего времени стоит брать отсутствие идеологической зашоренности. Пусть цветут все цветы, а болтуны всех цветов радуги болтают свои речи. Пусть агитируют за все хорошее против всего плохого, пишут прожекты и составляют петиции на имя государя-императора. Караться в уголовном порядке должны лишь только призывы к террористическим актам и насильственному неспровержению существующего государственного строя, а также прямые действия подобного характера. За призывы к терроризму и насилию – каторга, от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, а за участие в террористических организациях и вооруженных формированиях мятежников – высшая мера наказания. Сиречь виселица. И вообще, по опыту последних 2-3 столетий можно сказать, что определенного успеха Россия может добиться только при сильной твердой власти, способной в случае необходимости могучей рукой вздернуть огромную страну на дыбы и силой своей воли направить ее куда надобно, а не туда, куда хочется. «Звучит весьма привлекательно», — благосклонно кивнула вдовствующая императрица. «Особенно первый пункт вашей программы, предусматривающий сохранение в России абсолютной монархии и династии Романовых. Но только должна сразу сказать, что Ники страну на дыбы, как вы хотите, вздернуть не сможет. Слишком слабые у него для этого руки и нерешительный характер». «А вот вы бы, ваше императорское величество, смогли бы вздернуть страну на дыбы», — сделал я комплимент вдовствующей императрице. «Я это вижу. Впрочем, к настоящему моменту невооруженным глазом видно, что после смерти супруги ваш старший сын совершенно потерял всяческий интерес к должности императора. Теперь вам и нам надо искать не те слова, которыми можно было бы попросить его уйти, а наоборот, слова, которые вынудят его остаться на своем посту до тех пор, пока не будет окончательно побеждена Япония, а его преемник, которого еще надо определить, не будет полностью подготовлен для этой должности. По-иному никак. Если ваш старший сын оставит свою должность раньше времени, может возникнуть ненужное напряжение, которое побудит некоторых ваших родственников к насильственным действиям по захвату трона». Вдовствующая императрица еще раз благосклонно кивнула и, поднявшись со стула, в знак особой милости на прощание протянула мне руку для поцелуя. «Да, Михаил Васильевич», — произнесла она при этом, — «я тоже так думаю. Впрочем, я сама поговорю с Ники, чтобы он не дурил и взял себя в руки. В конце концов, он мой сын и должен слушать свою дорогую маман. Что же касается вопроса о преемнике, то им может быть только мой младший сын Михаил, который сейчас носит титул наследника престола. И двух мнений на эту тему быть не может». «Ваше императорское величество», — ответил я, прикладываясь к ручке, — «я с удовольствием приму вашего младшего сына в качестве императора, потому что он честен, храбр, добр, прямолинеен и при этом обладает определенной харизмой, позволяющей ему руководить даже самыми дикими людьми. Единственный его недостаток заключается в том, что он сам не хочет трона, и в этом деле будет противиться вашей воле изо всех своих сил. В нашем прошлом, чтобы от него отстали с будущим императорством, он взял и женился на разведенке, отбив ее у своего собственного подчиненного. Но на этот раз не обязательно все случится точно так же, ведь есть и другие способы сделать себя непригодным к трону. Я имею честь быть лично знакомым с вашим младшим сыном, так что мое предположение опирается отнюдь не на какие-то книжные знания, а на оценку его личности. Один раз в нашем прошлом, когда Николай трон сдал, а Михаил его не принял, монархия в России уже сгинула. Так что, ваше императорское величество, потом не говорите, что я вас не предупреждал. Вместо того рекомендую обратить внимание на вашу младшую дочь Ольгу. Кто его знает, может, для России снова пришло время великой императрицы, которую на этот раз будут звать Ольгой. Моя собеседница не нашлась, что мне ответить. И на этой, можно сказать, оптимистической ноте и закончился наш разговор со вдовствующей императрицей Марией Федоровной Романовой, дочерью супруга и матерью абсолютных монархов, в некоторых кругах имеющей прозвище «Гневная». Первое апреля 1904 года, 14:55 по местному времени. Острова Элиота, БДК Николай Вилков, кандидат технических наук Позников, Виктор Никонович, 31 год. Я чувствовал себя так, будто в одно мгновение лишился опоры. Алла уезжает. Она сама сообщила мне об этом вчера ближе к вечеру, фактически специально для этого постучавшись в мою каюту. Уезжает не только она, вся наша научная группа, за исключением, естественно, меня, находящегося под смертным приговором и помилованного чисто условно. Я остаюсь в одиночестве, ведь наши женщины были единственными, кто относился ко мне более-менее нормально. Это было для меня катастрофой. Алла была той единственной, кого я с некоторых пор считал своим другом, который знает все мои недостатки и относится к ним снисходительно, который просто принимает меня таким, какой я есть. Впрочем, она и сейчас осталась моим другом, несмотря на то, что, может быть, мы с ней никогда больше не увидимся. Но мне от этого не легче. Ведь в глубине души я лелеял мысль, что у нас с ней что-нибудь получится. Кроме того, что она относилась ко мне с дружеским теплом, она ужасно заводила меня. Я часто позволял себе помечтать, что в один прекрасный день это случится. Я представлял, как она заходит в мою каюту, когда я сижу, уткнувшись в бумаги, присаживается рядом и как бы невзначай кладет мне руку на плечо, слегка прижимаясь своей великолепной, скрытой за пушистым свитером грудью. Меня обдает запахом женщины, и горячая волна поднимается во мне, заполняя разум тягучей сладостной волной. Я чувствую ее губы возле самого моего уха. Я медленно разворачиваюсь к ней и вижу прямо перед собой ее широко распахнутые глаза, в которых горит желание, в которых явственно читается: «Ну давай же, наконец, дурачок, я хочу тебя». И я, дрожа от страсти, весь объят ее дурманящим теплом, принимаюсь жадно целовать ее губы, что доверчиво тянутся мне навстречу. Мы заваливаемся на койку, лихорадочно сдирая друг с друга одежду. И вот она лежит передо мной, вся обнаженная и невозможно прекрасная, с сияющими глазами и разметавшимися по подушке огненными волосами. Ее губы жарко шепчут слова страсти. Почему-то я был почти уверен, что все так и будет. Мне казалось, что она слегка заигрывает со мной. Может быть, она ждала решительных действий с моей стороны? Теперь я этого уже никогда не узнаю. Каждый раз проклятая робость мешала мне действовать с напором. Неожиданно в голове возникла навязчивая мысль. А что, если мне это только кажется, что она флиртует? Ведь я не красив, не мужественен. Я не нравлюсь женщинам. Просто она добрая, и ей меня жалко. Что, если она с ужасом и отвращением отпрянет от меня? Но теперь что толку сожалеть? Я, конечно, не мог скрыть своего шока, когда она сообщила мне о своем отъезде. Ведь я еще питал надежду. Весь мой новый мир вдруг рухнул, осыпавшись осколками на пепелище моей страсти. «Ради чего тогда все это?» Раскаленной стрелой пронеслось в моей голове. «А может, пусть оно горит все синим пламенем? Она меня спасла тогда, она же меня и уничтожила сейчас. Изнасиловать ее прямо сейчас, унизить? А пусть потом меня убивают, мне все равно. Ведь жизнь — дерьмо, и никогда мне из этого не выбраться. Но я сделал над собой неимоверные усилия, и, кажется, она догадалась, чего мне это стоило. Через секунду я устыдился своих мыслей. Нет, все же тот неуравновешенный эгоист, которым я был раньше, и который нынче все еще отчасти присутствует во мне, подает голос все реже и реже, и мне практически всегда удается его угомонить. Надеюсь, это было его последнее выступление. Я любезно пожелал Алле Викторовне счастья, хороня навеки свою эротическую мечту. Похоже, ей и вправду было очень жаль, и она искренне хотела устроить мою личную жизнь. Ненавязчиво она посоветовала обратить внимание на одну из местных клуш-учительниц, что с некоторых пор поселились у нас на корабле, в одной каюте с нашими женщинами. Я даже не особо к ним приглядывался. Все они выглядели довольно чопорно и неприступно. Даже в одежде 21 века эдакие синие чулки. Какие-то вечно пугливые, настороженные. Собственно, я даже не обращал на них особого внимания. Скучные, сухие, блеклые серые мыши. Вот и все, что я мог бы о них сказать. Одна из троих постарше остальных. Директриса, о как. Ей что-то около 45. Ну да, ее-то как раз и сватает мне моя несостоявшаяся рыжеволосая мечта. Другой, конечно, мог бы обидеться на моем месте, гордо сказав «благодарю, но я сам о себе позабочусь». Но мне отчего-то стало интересно, когда Алла принялась рассказывать про эту самую Марию Петровну. Мне было необыкновенно приятно узнать, что та спрашивала про меня. Да еще и комплимент сделала, будто я на Грибоедова похож. Как же, помню, в школе проходили. Портрет его в учебнике литературы был, в очочках такой, с воротничком стоячим. «Карету мне, карету! Искать поеду я по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». Вот не знаю почему, а польстили мне слова про Грибоедова. Хотя я особого сходства у себя с ним не находил, даже улыбнулся про себя такому сравнению. Но сам факт того, что во мне видят достойного интеллигентного человека, ассоциируемого с великим поэтом и писателем, несказанно воодушевил меня. Да еще Алла сказала, что этой самой Марии, как ее там, не нравятся военные. Уже одно это было в моих глазах плюсом в пользу женщины, так как сам я военных тоже терпеть не мог. Словом, я решил последовать дружескому совету Аллы. Но вот только как это сделать? Моя проклятая застенчивость мешала мне просто подойти к этой женщине и заговорить. Пока наши собирались в путь, я обдумывал варианты знакомства. Правда, Алла тактично предложила мне как-нибудь зайти к ним в каюту на чай, но я решительно отверг это предложение. Их же там аж 6 женщин. Причем 3 из них совершенно чужие, незнакомые, с другим мировоззрением. Нет, это слишком для моей хрупкой психики. Я буду стесняться, мямлить, ронять ложки. И в итоге просто опозорюсь и произведу не очень хорошее впечатление, после чего никто из этих учительниц и знать меня не захочет. Не говоря уже о каких-то отношениях. Тут надо как-то по-другому действовать. Долго я думал, и для начала решил просто приглядеться к этой самой Марии Петровне. Я подстраивал так, что мы несколько раз будто бы невзначай сталкивались в коридоре, когда эти 3 дамочки приходили с работы. И верно, не без удовольствия я заметил, что директриса смотрит на меня с явным интересом. Она довольно откровенно щурилась в мою сторону. Видимо, как и я, была близорука. И только хорошие манеры не позволяли ей достать лорнет и разглядеть мою персону как следует, с ног до головы. Собственно, я рассмотрел ее достаточно хорошо для того, чтобы делать вывод, стоит знакомиться поближе или нет. Начать можно с того, что нынешнее мое впечатление отличалось от первоначального, когда они только попали к нам на корабль. Мария Петровна то ли с тех пор помолодела, то ли все дело в ее теперешнем выражении лица, дружелюбным и заинтересованным. Но оно показалось мне симпатичным, весьма по-женски привлекательным. Нет, ей никак не могло быть 45. Ну, может, чуть меньше 40. Почти ровесница Аллы. Высокие скулы, бледное лицо, светлые глаза. Сама довольно худощава, рост чуть выше среднего. Каштановые волосы с чудесным рыжеватым оттенком она носит гладко зачесанными в низкий пучок на затылке. И это в сочетании с темными длинными одеяниями, в которых она ходит на работу, и придает ей чопорный и бледный вид. Но в глазах у нее живой блеск. Чувствуется эрудиция, сила ума и любознательность. Когда она ненароком встречается со мной взглядом, то начинает машинально поправлять свою прическу, приглаживает рукой макушку, ладонь ее скользит от лба до самого пучка, и жест этот необыкновенно женственен и мил. Кстати, ладонь у нее тоже удивительная. Белая и узкая, с длинными пальцами, гладкая и изящная, словно вырезанная из мрамора. Такие руки я видел у статуй в музеях. При встрече со мной она слегка улыбается и кивает мне, но делает она это совсем другим выражением, нежели ее товарки. Конечно, ее нельзя назвать красавицей, но у нее очень приятное лицо, и даже слегка обозначившиеся мешки под глазами и чуть проступающие носогубные складки не портят впечатление. Отчего-то я был уверен, что очень скоро нам представится возможность узнать друг друга поближе. Было у меня странное предчувствие, что произойдет некий счастливый случай, который позволит нам, наконец, познакомиться. И вот сегодня днем две молодые учительницы вернулись в каюту без своей начальницы. Та задержалась на берегу, беседуя о чем-то с несколькими своими учениками из числа местных солдат и матросов. В это время я, наблюдая за ней украдкой, подумал, что пришло время для нашего личного знакомства. Затем я подстроил так, что мы столкнулись в коридоре. Я сделал вид, будто куда-то спешу, и едва не сбил ее с ног. Мария Петровна вздрогнула и испуганно ойкнула, уронив связку книг, что были у нее в руке. Книги рассыпались, и, естественно, я, бормоча извинения, кинулся их подбирать. Все, дело было сделано. Я перетянул бечевкой собранные книги и по-джентльменски предложил донести их до ее каюты. «Благодарю вас, вы очень любезны», — произнесла она и представилась. «Мария Петровна Желтова». «Очень приятно. Виктор Никонович Позников», — ответил я. Странно, я почти не нервничал, как это обычно со мной бывало в присутствии малознакомой дамы. «Простите еще раз, я, должно быть, напугал вас». «Ах, ничего страшного», — сказала она, глядя на меня с теплой улыбкой. «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Алла Викторовна и другие ваши девочки много рассказывали о вас. Вы же вместе занимались наукой, не так ли?» После моего утвердительного кивка и небольшой паузы она, словно решившись, добавила. «Виктор Никонович, а что, если вы как-нибудь зайдете к нам выпить чаю? Я, знаете ли, испытываю некоторую слабость к людям науки. Мне было бы очень интересно послушать вас. Расскажите нам о своем мире, об открытиях 21 века, ведь это безумно, безумно познавательно. Ну как, Виктор Никонович?» Она с ожиданием заглядывала мне в глаза, и душа моя воспарила в небеса от такого обращения с моей персоной и от горевшего в ее глазах огня энтузиазма. «Непременно зайду, Мария Петровна, и все вам расскажу», — ответил я. «Мне будет приятно провести досуг в обществе столь любознательной дамы, как вы». «Вот это да! Ну, я и выдал. Я даже сам от себя не ожидал. Первый раз в жизни мне было так легко общаться с женщиной. И ведь слова нужные нашел, и не мямлил, и не краснел, и предметы не ронял. Что бы это значило, а? Быть может, госпожа Желтова, если официально, Мария Петровна, если не очень, или просто Маша, для своих, является моей суженной половинкой в этом мире, и потому мы с ней так неожиданно встретились на этих островах Эллиота. До каюты было 30 шагов. За то время, пока мы их преодолевали, между нами установились очень теплые и дружеские отношения. Я видел, что нравлюсь ей. Правда, мне было затруднительно определить, какого рода эта симпатия. Но, тем не менее, я был просто несказанно окрылен. Да-да, именно окрылен. Я чувствовал, что женщина, которая идет со мной рядом, это моя судьба, от которой мне будет некуда деваться». «1 апреля 1904 года, 16:30 по местному времени. Острова Эллиота. Пароход «Принцесса Солнца». Павел Павлович Одинцов». Как с иронией сказал Александр Михайлович, он же Сандро, «сегодня в моей каюте собрался малый тайный совет молодого поколения семьи Романовых. А то как же. Во-первых, Тут у меня присутствует сам Александр Михайлович, заодно заочно представляя свою супругу Ксению. Интерес, который он преследует, участвуя в нашем комплоте, очень простой. Он, ни много ни мало, хочет чин генерала-адмирала и должность главнокомандующего всем русским флотом. И чтобы нынешний генерал-адмирал Алексей Александрович по прозвищу «Семь пудов августейшего мяса» отправился на свалку истории с клеймом виновника первых поражений русского флота. Думаю, что если рядом с Александром Михайловичем будут такие адмиралы, как Макаров, Григорович, фон Эссен, Эбергард и прочие, то русский императорский флот от этого генерал-адмиральства только выиграет. Во-вторых, рядом с Сандро сидит младший брат Николая Михаил, который в настоящий момент носит гордое звание наследника престола. Михаил так надеялся избавиться от этого обременения в связи с рождением у Николая настоящего наследника, но не срослось. И теперь юноша находится по этому поводу в превеликой печали. Ко всему прочему, капитан первого ранга Иванов прислал радиограмму, что Николай II находится в такой большой печали по поводу кончины своей супруги, что фактически самоустранился от управления империей. Стабилизировать его на троне взялась вдовствующая императрица Мария Федоровна. И если ей это не удастся, то нам грозит регентство великого князя Владимира Александровича. Да-да. Еще 20 с лишним лет назад, при восхождении на престол царя Александра III, великий князь Владимир, гурман и англоман, был бессрочно, то есть пожизненно, назначен регентом. На тот случай, если престол Российской империи останется вдруг без совершеннолетних наследников. И как раз тот случай, если Николай отойдет от дел, пока Михаил с Ольгой находятся здесь, на Дальнем Востоке. Регентство записного англомана не надо ни нам, ни Марии Федоровне. В первую очередь потому, что легко пустить козла в огород, а вот вывести его оттуда потом будет крайне проблематично, поскольку у великого князя Владимира в этом деле свой интерес в виде перспектив на престол его собственных сыновей, то Михаил с Ольгой в случае его регентства могут так никогда и не добраться до Питера живыми. Конечно, мы с Евгением Ивановичем можем отправить их в сопровождение крупной вооруженной силы, но это уже, как ни крути, почти гражданская война. Для Михаила дело осложняется тем, что в любом случае, пока мы не пробьем на престол Ольгу, он должен будет оставаться наследником и потенциальным императором, преграждая путь к престолу разным нечистоплотным личностям. Помимо этого, надо понимать, что его маман не забыла о своей идее возвести на трон именно младшего сына. Мария Федоровна такой упрямый человек, что идеи из ее головы не выдернуть никаким гвоздодером. К Ольге вдовствующая императрица относится чрезвычайно скептически, наверное, потому что ее младшая дочь очень похожа на свою мать, как уровнем интеллекта, так и характером, изготовленным из лучших марок броневой стали. Спасти Михаила от престола может только чудо. И мы попытаемся его организовать без разных там разведенных особ и неравнородных браков. Не исключено, что наследниками у Николая станут как раз потенциальные дети Михаила, а Ольга будет объявлена при них регентшей. Вот она сидит рядом с Михаилом и настороженно готовится выслушать то, что я сейчас собираюсь сказать господам Романовым. Дарья говорит, что, помимо всего прочего, Ольга угораздила скоропостижно и неудачно влюбиться в подполковника Новикова. Неудачно в том смысле, что этот брак, если он состоится, тоже будет неравнородным. А значит, закроет Ольге и ее детям путь к престолу. Правда, удачных влюбленностей для Ольги не может быть по определению. Принц, приемлемый с точки зрения равнородности, окажется неприемлемым по соображениям государственной безопасности и наоборот. Новиков у нас православный и не разведен, а значит, проблема только в том, что он не принадлежит ни к одной правящей, то есть руководящей семье. Я думаю, что мы не будем придумывать ему фальшивый родословный, который в этом достойном человеке будет смотреться как павлинье перья на городском орле, а просто сделаем его Божьей милостью правящим князем, к примеру, Цусимским. Если хорошему человеку надо, то и нам тоже ничего не жалко. Но говорить пока об этом не стоит, ибо преждевременно. Сейчас наша задача — утвердить ее преемственность к Николаю и утрясти прочие организационные вопросы, вроде окончательного разгрома Японии. Затяжная война России не нужна, а раз так, то японская армия, успевшая высадиться в Корее, должна быть разбита имеющимися наличными силами. А время не ждет. Несмотря на морскую блокаду, Японская армия, высадившаяся в Чимульпо и Фузане, медленно, но верно движется на север, к реке Ялу. Выйдет она туда к концу апреля, в последних числах которого в нашей истории на реке Ялу разгорелось позорно проигранное русской армией Тюреченское приграничное сражение. При славной памяти красном императоре Иосифе Виссарионовиче за такие дела отдать под трибунал, сорвать погоны и прислонить к пыльной стенке могли как командующего вторым сибирским корпусом генерала Засулича, лично руководившего проигранным сражением, так и его начальника командующего маньчжурской армией генерала Куропаткина, а вместе с ними, как водится, полетели бы и головы их подчиненных. Вот цитата из дневников одного такого деятеля, подполковника Линда. «Зачем было укреплять береговые позиции? Неужели мог кто-либо думать, что японцы предпримут переправу против укрепленной позиции? Очевидно, нет. И изнурять напрасно людей было бы ошибкой начальника отряда». Кстати, британский наблюдатель при штабе генерала Куроки, английский капитан Р. А. Винсент, высказался о полевых русских укреплениях на реке Ялу следующим образом. «Русские укрепления были самые первобытные. Расположение орудий на горах севернее Тюринчена было, можно сказать, совсем не прикрыто. Немного земли было насыпано около орудий, но ни орудийных окопов, ни закрытия для прислуги не было вовсе. Пехотные окопы вдоль подошвы гор были просто брустверами из нарезанного здесь же дерна. Они были одеты ветками без всякой попытки к маскировке, не имели никаких искусственных препятствий впереди, не давали укрытия для голов и мало защищали от шрапнельного огня». А если добавить, что против 36 батальонов японской пехоты, три дивизии в полном составе, форсирующие реку Ялу, Засулич выставил только 7 батальонов сибирских стрелков, еще 13 батальонов пехоты и 24 казачьих сотни по-куропаткински, оставив в составе корпусного резерва. Не сумев столь малыми силами сдержать натиск японской армии, генерал Засулич открыл врагу дорогу внутрь Маньчжурии. Впрочем, это произошло в полном соответствии с пожеланиями командующего маньчжурской армией генерала Куропаткина, который с известной долей самоуверенности писал сменившему его на посту военного министра генералу В.В. Сахарову. «Японцы зашевелились на Ялу. С удовольствием буду приветствовать их вторжение в Маньчжурию. Для этой цели им можно бы построить даже золотые мосты, лишь бы ни один из них не вернулся назад, на родину». Все это я изложил своим августейшим визави, добавив, что при таком подходе к делу невозможно не потребовать разбирательства, было это предательство или банальная глупость. В первом случае это должно караться расстрелом, а во втором – разжалованием в поручики и назначением взводным командиром, ибо ротный уровень для таких деятелей оказывается слишком сложным. Пока я высказывал свои претензии к командованию маньчжурской армии, принявшемуся просирать кампанию еще до ее начала, Александр Михайлович сидел вполне довольный собой, ведь все сказанное мной находилось в соответствии с его тезисом о невероятных усилиях. Правда, его улыбку несколько обесценивало то, что адмирал Макаров без всяких невероятных усилий истребил погруженную на пароходы вторую японскую армию, поймав маршала Аяму на колебаниях по поводу отмены десантной операции в Бидзыва. Но, с другой стороны, кто такой Макаров? И кто такой Куропаткин? Правда, надо сказать, что командующий маньчжурской армией не был ни предателем, ни врагом народа, ни непроходимым тупицей. Просто генерал Куропаткин находился не на своем месте. Как генерал-губернатор Закаспийской области, Туркмения, Туркестанского края или военный министр он был на высоте, ибо административная жилка в нем развита сильно. И что-нибудь организовать, продвинуть или ускорить он умеет хорошо. Но вот стратегических и тактических планов Бог этому человеку не дал даже в самой малейшей степени. А его ставят командующим армией, да еще и независимым от наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева. Дурь же неимоверная. А вот начальник тыла той же маньчжурской армии из генерала Куропаткина получился бы просто отличный. Все бы у него работало как часы, солдаты были бы сыты, обуты, одеты и снабжены патронами, а артиллерия – снарядами. Нет, конечно, на посту командующего он и так все это делал, но для командующего эти занятия вопрос не главный, а некоторым образом второстепенный. Главного-то господин Куропаткин и не умел. И не его в том была вина. все претензии к верховному главнокомандующему, назначившему его на этот пост. Но в данном случае, как уже говорилось, требовалось не выбирать командующего, а играть теми картами, какие сдал нам самодержец Всероссийский. А он, помимо Куропаткина, сдал нам такого джокера, как Михаил Александрович Романов, младший брат и наследник империи. Вот он сидит и с покрасневшими ушами слушает мою гневную речь. И пусть все мы тут знаем, что Михаил ни за какие коврижки не собирается становиться императором, но для остальных его титул наследника обрел вес неминуемой неизбежности. «Ваше императорское высочество», — сказал я ему, — «для вас есть отдельная работа, которую кроме вас не сумеет выполнить никто. Собирайтесь. Вам предстоит срочно выехать в Мукден, в штаб маньчжурской армии, чтобы как государь-наследник и второе лицо в империи проследить за тем, чтобы генерал Куропаткин не наломал тех же дров, что и в прошлый раз». «А как же моя учеба?» — растерянно спросил Михаил. «Ведь я только начал, еще ничего не успел. Кроме того, я сам ничего еще не понимаю ни в стратегии, ни в тактике. И как бы от моего вмешательства не стало хуже». Я вздохнул и пожал плечами. «Это общая проблема, Михаил», — сказал я. «Все мы сейчас вынуждены делать совсем не то, чему нас учили и что мы хорошо умеем. Что касается стратегии с тактикой, то для этого у вас будет полковник генерального штаба Александр Петрович Агапеев. У него знания и квалификация, в том числе полученные и от нас. А у вас политический вес, как у наследника престола. Вопрос касается того, сможем мы закончить эту кампанию в минимальные сроки и с минимальными потерями, или геморрой растянется еще года на полтора». «Павел Павлович», — машинально спросил меня Михаил, «скажите, почему война должна затянуться? Ведь наш флот полностью блокировал Корею и генерала Куроки, который после гибели второй армии остался в меньшинстве. Теперь просто неоткуда будет получить помощь». «За генерала Куроки вы, Михаил, не волнуйтесь», — ответил я. «Желающих оказать ему помощь будет больше, чем достаточно. Первыми прискачут англичане, готовые даже пойти на то, чтобы перевозить японских солдат в Корею на своих транспортных судах под охраной своих же крейсеров. Так что чем быстрее мы разгромим японскую армию в Корее, тем меньше соблазна будет у всяких там посторонних вмешаться не в свое дело. Одним словом, ваша с полковником Агапеевым задача — сделать так, чтобы к реке Ялу были двинуты и первый, и второй сибирские корпуса. А дальше, измотав противника упорной обороной, вы сами должны перейти в наступление, разгромить врага и, преследуя его отступающую группировку, вынудить ее к полной капитуляции. И пусть хоть кто-то попробует спорить с вами, Александром Петровичем. С такими людьми надо поступать предельно жестко. На ваших плечах будет победа нашей армии в сухопутных сражениях, без которых не будет общей быстрой победы и мира с Японией, который для России должен быть лучше, чем был мир до войны. Это вам понятно?» «Да, Павел Павлович», — кивнул Михаил. «Я все понял. Но скажите, как же быть мне с моей отставкой с должности наследника?» «Ваше императорское высочество», — ответил я. «Хоть императором вы, скорее всего, уже не станете, но от должности наследника вам уже не отвертеться. Даже тогда, когда императрицей станет ваша сестра Ольга, вы будете нужны ей в этом качестве до тех пор, пока она не выйдет замуж и не родит мужу и России мальчика, который станет следующим императором. Потом следующие 20 лет вы потенциальный регент, на тот случай, если ваш племянник осиротеет в несовершеннолетнем возрасте. А если таковой наследник так и не родится, именно ваш старший сын должен будет наследовать трон после Ольги. Поэтому и жениться вы тоже должны с выполнением всех правил. Надеюсь, это вам тоже понятно?» «Да», — ответил Михаил. «Но...» «Никаких «но», — твердо сказал я. «Вы же офицер, Михаил, и должны понимать, что офицер обязан служить там, куда послала его родина. Есть, что дадут, спать, где положат, и исполнять, что прикажут. Сейчас перед вами поставлена задача, которую кроме вас не выполнит никто другой, ни за каким исключением. Неужели вы откажете в поддержке своей сестре и самой родине в тот момент, когда они обе особо нуждаются в ваших услугах?» «Нет, не откажу», — ответил Михаил. «Считайте, Павел Павлович, мои слова признаком минутной слабости, и не более того. Я сделаю все необходимое, чтобы облегчить Ольге ее ношу и в то же время не допустить повторения вашей прошлой истории». «Павел Павлович», — спросила вдруг меня Ольга, — «а для чего вы позвали сюда меня? Ведь речь у вас сегодня шла о делах военных, то есть сугубо мужских». «С этой минуты, ваше будущее императорское величество, в государственных и тех же военных делах вы не должны больше видеть мужских и женских дел. Вот частные беседы — это другое дело, но сейчас речь не о них. А позвал я вас сюда потому, что вы, как будущая императрица, всегда должны быть в курсе всех свершившихся дел. Да, ваш брат, назначая главнокомандующим генерала Куропаткина, совершил большую ошибку. Но и исправлять эту ошибку надо тихо, чтобы никто ничего не успел понять. Для того я позвал сюда и Александра Михайловича, ведь ему необходимо знать, какие силы мы собираемся разместить против Куроки и какие приказы будут отданы в войска. В ближайшем будущем он тоже получит свое самостоятельное задание, выполнение которого приблизит нашу победу над Японией. Если вам еще что-то непонятно, я готов разъяснить вам это чуть позже, едва мы закончим с планом отражения японского вторжения в Маньчжурию». Конец третьего тома.